помните замечательную историю с часами? — По-моему, вполне правдоподобно. Вы так не считаете? — Да никоим образом. Самое трудное для меня — доказать, что мои подозрения обоснованы. Вы хотите сказать, что часы понадобились для другого? А негашенная известь с фосфором? — Разумеется, — язвительно проворчал Мастерс. — Трудность в том, что я не понимаю, зачем они понадобились именно ей. Неужели она... Желание поделиться боролось в нем с природной сдержанностью. Ну, пока я не могу связать ее с негашенной известью и фосфором, разве что мы будем ждать дополнительных сведений. А уверен я лишь в одном. Мозги у нее работают как надо, и с фантазией все в порядке. Она умеет и мошенничать по мелочам, и сочинять целые романы. У нее определенные способности. А сэр Деннис Блайс, то он не уступает ей ни в уме, ни, возможно, в другом. Вот это да! Вдруг ахнул старший инспектор, уже взявший за ручку двери. У стены в прихожей стоял низкий резной сундук, весьма похожий на тот, что они видели в холле квартиры Феликса Хэя. Как заметил Сандерс, крышка была приподнята, из сундука торчало нечто, напоминающее палец в серой перчатке. В прихожей царил полумрак. Застекленная дверь была завешена сборчатыми занавесками, на стене висел забавный неоконченный набросок, точнее эскиз, подписанный именем Данте Габриэля Россетти. К удивлению Сандерса, старший инспектор долго смотрел на картину, прежде чем нагнулся и поднял крышку сундука. Очевидно, несмотря на всю свою рафинированность, мистер Синклер был неряхой. Сундук оказался забит старым хламом, который убрали с глаз подальше. Несколько зонтиков, сломанная теннисная ракетка, измазанные углем, джемперы, два плаща. А сверху кучи лежала человеческая рука. Сандерс был неприятно поражен. Но вскоре он понял, что рука оторвана от манекена. Из белой манжеты, нашитой на рукав черного пальто, набитого шерстью, высовывалась искусственная кисть в серой перчатке. Рука выглядела до омерзения натурально, вызывая в воображении самые мрачные образы, навеянные темной прихожей. «Ах!» — вздохнул Мастерс, опуская крышку. Оба поспешили к выходу. «Инспектор, ради всего святого, что здесь происходит?» — тихо спросил Сандерс. — Что они замышляют? И почему она засунула оторванную руку в... — Тише! — прошептал старший инспектор, убедившись, что рядом нет служанки. — Скоро вы все узнаете, доктор. И потом не думаю, что рука принадлежит ей. Возможно, вы и сами догадаетесь, откуда взялась искусственная рука и почему она оказалась в этом сундуке. А пока съездим-ка в Хампстед, пора навестить мистера Шумана. Глава шестая. Они ехали по извилистым хампстедским улицам, дорога велась вверх бесконечной лентой, и, наконец, они оказались на вершине холма, с которого весь район Хампстед-Хит был как на ладони. Аккуратно объехав большую лужу, пестрящую всеми цветами радуги, начали спуск. Справа от них тянулась обширная холмистая пустошь, по контрасту с ней дома слева от дороги казались плоскими серыми коробками. Деревья стояли голые, в синеватой дымке, листочки еще не начали распускаться. Там и сям виднелись овраги и ямы, между деревьями велись утоптанные коричневые тропки. Порыв резкого ветра взметнул в воздух выброшенную кем-то газету. Бледные лучи солнца почти не пробивали сквозь плотные облака. Здесь, на холме, даже воздух был совсем другой, не лондонский. Мастерс повернул влево к дому Шумана. — Не хочу показаться занудой, — проговорил Сандерс, который никак не мог успокоиться. — Но я был бы вам очень признателен, если бы хотя бы намекнули мне, что происходит. 4 часа. Негашенная известь и фосфор, детали будильника, а теперь еще искусственная рука. Скажите мне откровенно, как мужчина мужчине, вы имеете хоть какое-то представление о том, что означают данные предметы?